Золотой скарабей или крестовые братья. Пролог. По обе стороны Урала. Исполинские сосны и ели поднимались над берегами бурной реки, взбирались все выше и круче, а темные отражения их в воде казались блистающими, уходящими в бесконечную глубину. От севера, чуть не от самого Карского моря, на юг, до 50-й широты тянулся горный кряж, отделяя Европу от Сибири. Река Чусовая пробиралась сквозь скалы, находила лазейку, изворачивалась, омывала преграды и опять устремлялась вверх, к самой главной реке Каме, что спокойно несла свои полные воды. Дул ветер, качались стройные стволы сосен, все покрывало изморось. На берегу реки стоял человек великого роста, в шубе до пят, в соболей шапке, и зорко вглядывался в простирающиеся вокруг пермские земли, владения братьев Строгановых. Они же, за Чусовой, тоже в заиндевевшей шубе и шапке, также широко расставив ноги, стоял второй хозяин этих мест, Никита Демидов. Шубы каждого из них перепоясаны широким кожаным поясом с врезанными в него драгоценными каменьями. Камни поблескивали в лучах бледного скупого солнца, а в тех кожаных ремнях было что-то сходное с самим каменным поясом, Уралом. Будто силы небесные когда-то сдвинули кожу, кору земли, образовали мощную морщину сверху донизу, а в глубинах морщинистый хребет запрятал несметные сокровища. Руды, железо, серебро, медь, камни малахитовые. Откуда явились они, эти владетели, хозяева, господа, первопроходцы, не побоявшиеся скалистых гор, ходов и ущелий? Тот, что стоял севернее, Григорий Строганов, происхождение вел от новгородского дома Добрыниных, стародавней фамилии, так писано в Кирилло-Белозерской летописи. Были они помещиками, а может, купцами, как Садко, богатый гость. Ходили к Белому морю, торговали, промышляли тюленей, воевали. А еще славились редкими качествами, великодушием, честностью. Спасли от заточения князя московского Василия Темного и в награду за вызволение его из плена получили освобождение от пошлин и новые земли. А еще звание особое – именитые люди. Славные, храбрые, терпеливые носители сей фамилии. Одного из них ордынцы схватили, принуждая отказаться от православной веры, но он не склонился, и тогда стали срезать с него тело кусками. Оттого и пошла фамилия Строгановы. В той старой летописи говорилось, что упорство Строгановых равно их мужеству, а великодушие — благодеяние. Лука Строганов и дети его обосновались вдоль реки Камы, в землях, которые потом назвали Великой Пермью. Чердынь, Сольвычегодск, Соликамск и сам город Пермь. Григорий строил города выше Чусовой, его брат Яков — городки и острожки на реке Чусовой, завел ратную дружину, устроил слободы, и люди в скором времени заселили те места. Московский царь разрешил Строгановым плавить железную руду, искать медную, свинцовую, даровал беспошлинную торговлю с киргизами и бухарцами. Немало пришлось перенести бед, бунтов, ран и увечий трем доблестным братьям Строгановым. О них говаривали, дескать, много было горячей крови в их роду. То они задирали вагулов, ватяков, то ссорились с ханами и султанами и всеми силами помогали Великой Перми. При них же Ермак покорил Сибирь. А второй царь-государь здешних мест, Никита Демидов, укрепился при Петре I, который всюду, куда ни глянь, оставлял следы славных своих дел. Послал он к Вятке князя Черкасского, потом Татищева, тот поссорился с Демидовым. Петр I, находясь в вечном движении, подобен был летучему голландцу. Где появится, там покоряет и принуждает. Жить ему оставалось немного, а он подписует главные указы, Демидову лить пушки, делать ружья. Он прозорлив, чует свой конец и желает оставить после себя империю цветущей, а залежи каменного пояса исследовать. По воле царя подписываются и другие указы. Мужику с лошадью на работу давать по 10 копеек в день, а без лошади 5 копеек. На работу и с работой быть по адмиралтейскому регламенту. Начальство иметь смотрение надо всеми сибирскими, пермскими и кунгурскими горными и заводскими делами. Мало того, он велит школы открывать для недорослей, грамоте, черчению, рисованию учить, а попам неграмотным шибкое родение иметь к священному писанию. Даже солдат посылал князь черкасский, чтобы быстрее строить заводы. Да только куда там? Один генерал жаловался. Те солдаты и работные люди в плотницких и прочих работах необычайно и много от работы бегали. Тогда для страху посылать стали татар, которые русских убивали, и те страх возымели и стали жить покорно. Успели еще при Петре I построить крепость на ровном месте. Он назвал ее Екатеринбургской в честь своей супруги. А два великана, первопроходцы весьма великого росту, все стояли на обеих сторонах бурных рек и зорко всматривались вдаль. Уже ледяным кружевом обняла часовая скалу разбойник, уже первые льдины, похожие на белых песцов, плыли по каме, дул ветер, и совсем заиндевели соболье шапки, усы и бороды Демидова и Строганова. Да и каменный пояс стал седым, а они все так же глядели вдаль, проникая мыслью в будущее, жизнь своих потомков. Ненадежное это дело — нарожать кучу ребятишек, из которых половина умрет в раннем возрасте, а из второй половины, дай бог, 1-2 наследуют отцовское дело. Богатенные у них родители. А что сыновья? Ни коня без узды, ни богатства без ума. А ежели кого еще в науки потянет, в Европу побегут. Да, было о чем подумать владетелям Урала. И мысль опасливо двигалась в сумнительном направлении. Надобно головастых, дворовых и незаконных детей тоже учить уму-разуму, авось из них мастера получатся, ремесленники, управляющие. Это были времена пассионариев. Русский человек взбирался на гору, был на подъеме и осваивал пределы. Детей рождалось помногу, все крепкие, большеголовые, молчаливые и старательные. Однако крепких семей, обвенчанных в церкви православной, давших клятву верности, не так было и много. Иной раз не знали, кто отец народившегося младенца. Имелось еще и право первой ночи. Господин мог позвать к себе в опочивальню чужую невесту. Рассуждали люди попросту. Барин образованный, от него и младенца Бог умом наградит. Так или иначе, у крепостных Никифора Степановича и Пелагеи Ивановны появился сын, настоящая Егоза. Одни уверяли, что его отец Никифор, дворовый человек Строгановых, то ли Александра, то ли Григория. Другие спорили, да не похож мальчонка на крепостного. Барин как есть барин, в 5 лет песни поет, рисует, а звали мальца Андреем. Что говорить о дальних окраинах России, о помещиках-самодурах или даже о порядочных дворянах, если в самом Петербурге, во дворце, не всегда узнаешь имя истинного отца. Престолонаследие — вещь загадочная. После Петра I, не назвавшего наследника, у трона началась смута. Да и не только в России. По всей Европе престолонаследие как кость в горле. Сколько из-за него крови пролито, сколько напрасных жертв приняла земля. Императрица Елизавета Петровна, к сожалению, не оставила потомства, может быть, не захотела, наглядевшись на перевороты и казни, и пришлось ей подыскивать своему племяннику Петру жену за границей. То, что она сумела разглядеть в 15-летней девочке Софии Ангальд, сербской будущую правительницу, большая ее заслуга. Но дело не обошлось без горестных помех. Новобрачные были обвенчаны в 1745 году. Однако сына Павла императрица София Екатерина произвела на свет лишь в 1754 году. Все эти годы Елизавета Петровна находилась в большом волнении. И тут появился граф Сергей Салтыков. Он ли был отцом Павла, или все же доктора сделали императору Петру III небольшую операцию, после которой супруга его Екатерина, наконец, забеременела? Кстати, у другой императрицы, французской, Марии Антуанетты, произошла подобная же история. Людовик XVI оставался бездетным, пока врачи не совершили легкую операцию, и из Марии Антуанетты дети посыпались один за другим. В детстве принцесса Ангальд Цербская была прихорошенькой девочкой, ее звали Фике, а в характере ее матери были ярко выраженные черты властолюбия, тщеславия, склонность к интригам и даже похотливости. Не зря потом Екатерина вышлет ее из России. Однако, едва успев произвести на свет наследника, Екатерина задумала сместить супруга. 5 братьев Орловых стали ее надежной опорой, а еще подруга ее Екатерина Дашкова. И 25 декабря 1761 года стало роковым днем для Петра III. Все свершилось в Ропше под Петергофом. С царем были его возлюбленная Елизавета Воронцова и верный друг граф Андрей Васильевич Гудович, который не оставлял обреченного царя до последнего его часа и играл на скрипке, чтобы как-то облегчить его трагическую участь. Екатерина хорошо запомнила тех, кто не пожелал присоединиться к ее заговору. Битье кнутом, вырывание языка и другие жестокие наказания покатились по стране, которую Екатерина мечтала превратить в счастливую. Особая участь выпала приближенным генералу Измайлову, Воейкову, Шепелеву, Льву Александровичу Пушкину, которые не отреклись от Петра III. Спустя годы Александр Сергеевич Пушкин напишет: «Мой дед, когда мятеж поднялся средь петергофского двора, как миних верен оставался паденью третьего Петра. Попали в честь тогда Орловы, а дед мой в крепость, в карантин». Зимний дворец, да и весь Петербург были полны слухов, пересудов и дурных ехов о случившемся, о законности и незаконности наследника, но народ безмолвствовал. К тому же многие заметили, что государыня совершенно равнодушна к младенцу. Так бывает у женщин, которые не любят своего мужа. А между тем все эти побочные и непобочные дети становились значительным явлением на всероссийских широтах. Как раз в тех, близких к Строгановским и Демидовским владениям, началось опасное волнение, пугачевский бунт, так что молодая Екатерина II испугалась. Неужели сие есть месть за убийство ее супруга? Не зря же бунтовщик взял себе его имя. Не присоединятся ли к нему ее противники? Оттого она смотрела теперь на всех с подозрением.